Глава 29. Я накормила дочку и поняла, что и самой давно пора позавтракать. Где там лорд Кайс с обещанной едой и платьями? Очевидно, все еще беседует со своей беспардонной мамочкой. А ведь и мне с ней побеседовать придется. В конце концов, есть что обсудить и что предложить. Допустим, раз в неделю я разрешу ей прилетать и осматривать этот подвал, который мне на самом деле показался бесконечным. Да и в магических животных она разбирается, не чета мне. Я оглядела свою семейку. Птенец тотчас поднял головку, махнул разноцветным хохолком и широко раскрыл свой изогнутый клювик, намекая, что больше голодать он не намерен. Барса тихо пискнула и приземлилась рядом со сладко спящей малышкой. «Касси, посмотри, лорд Кайс все еще на полянке перед домом», сказала я горничной, которая после моих слов заметно изменилась в лице. «Я сейчас», — со вздохом ответила она. «Леди Дейзи, только я вот до смерти стесняюсь его матушки. Вдруг она все еще там?» «Да кто бы сомневался, что там. Мы ведь с ней так и не договорили, так что придется довести дело до конца». Я закатила глаза. «Да, вот умеют же некоторые люди, в смысле драконы, так себя поставить, что прислуга сразу понимает, кого опасаться надо. Не лорда Кайса, нет, он же наш спаситель, а вот леди Савила вполне может заставить себя стесняться и, более того, опасаться». «Касси, нечего тебе стесняться, ты моя горничная, вполне нормально, что я послала тебя спросить». Касси вздохнула и поплелась к дверям. «Милочка, скажи своей хозяйке, что не слишком-то вежливо заставлять гостей ждать на пороге», — издалека услышала я надменный голос леди Савилы. «Боже мой, каких еще гостей? Кто ее приглашал?» Но, очевидно, такие мелочи драконицу не интересовали. «Хорошо, леди Савила», — пискнула моя Касси. Я поджала губы, подтянула пояс платья и с выпрямленной спиной вышла на улицу. Лорд Кайс в этот момент что-то тихо сказал матери, и она, сверкнув золотыми глазами, дернула плечиком, но повернулась ко мне и нехотя сказала: «Леди Дейзи, надеюсь, вы покормили девочку, и мы можем, наконец, поговорить». Я смерила драконицу холодным взглядом, повернулась к синеглазому мэру и со вздохом сказала: «Если только после завтрака. Прошу простить, лорд Кайс, пройдемте в дом. Вы возьмете эти ориентиры и, наконец, выгрузите все, что привезли». «Кстати, вы завтракали сами?» — спросила я, обращаясь к обоим. Леди Савилла прищурилась. «Не успела, так же, как и мой сын, думаю. Я права, мой мальчик?» — драконица повернулась к лорду Кайсу. «Не столь важно, мама», — прошипел дракон раздраженно. «Значит, позавтракаем все вместе», — заключила я. «Пойдемте, лорд». Синеглазый мэр кивнул и галантно открыл передо мной дверь. «Лорд Кайс, я думаю, что кухня на втором этаже. Пойдемте, заодно я посмотрю, что там делается», — сказала я, проходя в дверь. «Вы думаете?» — удивленно переспросил мэр. «В таких домах обычно кухня на первом». Сзади послышался уверенный голос драконовой маменьки. «Кухня у Марии всегда была на первом, уж мне ли не знать?» «Вот же неугомонная драконица. Похоже, не мытьем, так катаньем, но она в мой дом войдет. Впрочем, если она так хорошо его знает, то почему бы и нет? А мне стесняться нечего. Да, тут грязные пауки, дыры под ногами, но моей вины тут нет». Я пожала плечами. «Возможно, ваша матушка и права, но только там пусто. Один стол посередине да сундук. В смысле, стазис-ларь. Плита, правда, есть. Но моя горничная говорила, что такие обычно ставят для отопления всего дома, так что, боюсь, без леди Савилы действительно сложно будет разобраться». «Вот так. Пожалуй, лучше я ее сама сейчас приглашу. Все равно ведь войдет. Так я хоть лицо сохраню». Синеглазый мэр хмыкнул и посмотрел на меня вопрошающе. «Так я зову леди Савилу?» Я хмыкнула в ответ. «Зовите». «Мама, леди Дейзи приглашает тебя войти. Только осторожно, смотри под ноги, здесь дыры в полу», — крикнул лорд Кайс. Сзади послышались торопливые шаги. «Дыры? Какие еще дыры? «Этот дом был в достаточно приличном состоянии, я прекрасно помню», — раздался сзади недовольный голос драконицы, а потом мы услышали ее потрясенный вопль. «Проклятый дракон! И правда, прямо посередине!» И, наконец, леди Савила показалась в конце коридора. Она приподняла свое красивое, нечита моему, платье и, прижавшись к стене, осторожно начала проходить мимо зияющего отверстия в полу. Тут всегда у Марии был вход в подвал. Она остановилась и вдруг наклонилась, приглядываясь и даже принюхиваясь. Странный запах. Морской прямо. Той ночью, когда я спасала деток моей Софи, ничего подобного не было. Это наводит на некоторое размышление. Леди Савила нависла над дырой, забыв о своем платье, подол которого зацепился за одну из прогнивших досок. «Мама, мы тебя ждем», — напомнил лорд Кайс. Но леди Савила только отмахнулась. «Иди на кухню, бери ориентиры. Вот, дверь прямо по коридору. Это и есть она. А этот коридор Мария использовала как прихожую. И да, печь новой модели еще там, в самом конце, поставила. И готовить на ней можно, и обогревать весь дом». «А мне нужно туда спуститься», — вдруг сказала леди Савила. «Вы ведь разрешите, леди Дейзи?» Увидев, как глаза драконицы загорелись исследовательским жаром, я только вздохнула. «Леди Савила, я не против, но мы ведь собирались с вами поговорить и заключить, тут я покосилась на дракона, взаимовыгодное соглашение, как вы помните». «Считайте, что мы его уже заключили», — отмахнулась драконица. «Я беру на себя расходы по внутренней отделке. Действительно, дом несколько пострадал за все то время, что стоял без хозяйки». Я едва не подпрыгнула от радости, но тут же одернула себя. «Погодите-ка», — она сказала, — «расходы по внутренней отделке. Да тут капитальным ремонтом кое-где попахивает, между прочим. Одни полы чего стоят». Я прищурилась. «Леди Савила, а что вы подразумеваете под внутренней отделкой? Надеюсь, не одну замену обоев?» Драконица одобрительно хмыкнула. «Неплохая хватка, леди Дейзи. Хорошо, составьте список, и я его посмотрю». Не успела я утвердительно кивнуть, как леди Савила скрылась внизу. Раздался треск рвущейся ткани и недовольный вопль. «Пол в коридоре полностью заменим, люк новый необходим». «Отлично, не зря, вот точно не зря пустила я в дом леди Савилу.